Глава 22. «Где я?» — задал очевидный вопрос противный следователь. «На берегах Райского озера», — ответил я, внимательно осматривая береговую линию из укрытия. «Тогда почему это место выглядит так хреново?» Вопрос был риторическим с учетом нашего местоположения, и я не стал на него отвечать. «Ты чертов сукин сын! Я думал, что уже сдохну, а тут вдруг из ниоткуда появляешься ты и возвращаешь мне долг. Черт, я думал, сдохну!» «Еще не поздно, мистер Салливан». «Ты нашел ее?» «Конечно». Я посмотрел на него, как на идиота, заметно смутив. «И?» «Жива, но нездорова. Ты по сравнению с ней везунчик. Тоже мне прикрыватель хренов». «Спасибо. Серьезно. Ты хоть и мутный козел, но спасибо». «Да не за что. Ладно, пойдем. Сможешь встать?» «Если только поможешь. Спина болит и нога не слушается. Да и тошнит меня, мутит. Черт. Не, не смогу». В итоге сдался этот доходяга. «Ясно все с тобой. Широ-сан, прикрой, пожалуйста, этих недотеп. Я встречу платформу и объясню ситуацию». Я встал и вышел, а Салливан здорово испугался и подофигел, когда от стены отлип, словно хамелеон, Широ, разведчик из клана Линь. Некровный, но полноправный член семьи, с детских лет познававший боевые искусства в клане. Оказавшись на границе железного, усеянного редким песком берега и воды, я трижды показал знак экстренной помощи. Медленно двигающаяся платформа сигнал уловила и зашевелилась, раскрывая и опуская пандусы, бросая в воду катер, который уже спустя несколько секунд отправился в мою сторону. Тройка в полной броне выскочила на берег, захватывая периметр, как и требовали протоколы безопасности. Пусть все здесь было под наблюдением, но никто не питал иллюзий о возможном проникновении диверсанта-одиночки. Случаев разных хватало. Ко мне подошел один из старших членов клана, с которым я мало контактировал. «Исай Линь. Социальный рейтинг минус 184. «Александр, что произошло?» «Нужна регенерационная капсула. Двое раненых. Одна в критическом состоянии». «Отправляю запрос. Транспортабельны? Далеко?» — спросил умудрившийся загореть под землей мастер боевых искусств. Я свистнул, давая команду Широ-сану, и тот небрежно схватил Салливана и потащил к берегу. «Это наши?» Я уже бежал за Джулией, когда за спиной прозвучал вопрос, на который у меня не было подходящего ответа. «Хотя... это мои, а значит, наши!» — крикнул я и влетел под навес, бережно хватая бессознательную ведьму. Молчаливый взгляд, упершийся в обрубок руки, дал понять, что моя позиция ясна и принята. А последствия моего самовольства... с ними я разберусь позже. Спустя 3 часа я с доктором Линь Хао стоял у палаты миниатюрного госпиталя, который имелся у клана. Хотя больше это походило на лазарет или смотровую комнату. «С мужиком все понятно. Отравление газом, легкая интоксикация, ссадины, ушибы. Одно ножевое ранение, не задевшее внутренних органов, с потерей крови. В целом ничего страшного. Неделю на койке поваляется, и все заживет. Того, что мы сделали уже сейчас, более чем достаточно, чтобы со временем встать на ноги. А вот с подружкой твоей дела обстоят куда как хуже. Переливание крови мы закончили, закупорили, сшили сосуды и прочее. Погрузили в капсулу, которая, на секундочку, была занята. На поддержание ее жизни, что не гарантирует выживание, уйдет много времени и ресурсов. Ты уверен, что она того стоит?» «Абсолютно». Ни секунды не задумываясь, ответил я. «Как бы то ни было, сегодня вечером все закончится. Вам прислали послание?» «Да. Фестиваль начнется в 9 и будет длиться до глубокой ночи», сообщил Линь Хао, ставший старшим членом клана и ответственным за платформу во время отсутствия главы и его заместителя. Те в этот самый момент вели сражение с отрядами чертей и демонов за их крупнейший подконтрольный город вне Даркрифта, опорный пункт, который занимался для них производством оружия и других символов власти, наркотиков, подделок дорогих ювелирных изделий, предметов искусства, алкоголя. Целые фабрики присосались к коммуникациям Шайн-Сити, спонсируя союз карателей и банд. Сейчас все основные силы были переброшены на Даркрифт и Либеравиль. И пусть сейчас к утру с отрядом хранителей было покончено, но и ряды группировок здорово пощипали. Все-таки выучка, снаряжение и воля к жизни многое значит. Кто-то отключился, кто-то сдался, кто-то подорвал себя на гранате. Всего хватило за эту мимолетную и судьбоносную встречу. Впредь булки таким образом расслаблять не будут, да и не будет больше подобных побоищ. Я прямо сейчас отсюда предвкушаю скрип шестеренок искусственного интеллекта, который выписывает и объявляет статус чрезвычайного положения, активируя все до единого механизмы и протоколы защиты, призывая войска аморфного ООН, союзников и отправляя десятки своих верных палачей с приказом сложить оружие всем нелегальным элементам. Совет разделился. Одна часть, что отвечает за коммуникации с внешним миром, торговлю и все остальное, сейчас спешно пакует чемоданы, если уже не свалила, так и не сумев противостоять воле большинства. Этакие козлы отпущения. Власть стремительно централизируется и переходит из десятков рук в куда меньшее, но гораздо более жадное количество. Ну а я... Я пойду туда, где человечество сделало маленький шаг на пути к великому будущему. И в этом же самом месте они знатно обделались, не отрубив ядовитые головы гадюк. Глупые надежды, что если вырвать ей клыки, она перестанет быть ядовитой тварью. Я покинул ставшую домом для многих платформу, напоследок лишь посмотрел на спасенную парочку, что спали в данный момент, и отправил им записку. Надеюсь, хоть в этот раз они поймут, что без них этот город так или иначе справится и будет жить. К записке я приложил 30 либеров, на каждом от 1000 до нескольких тысяч кредитов. Этого хватит на заказ, покупку, доставку протеза, самого современного. И однажды, когда хаос прекратится, его доставят. А если нет, придумаем еще что-нибудь. Пришел я в нашу уютную берлогу, уставший как собака, что физически, что эмоционально. Если верить часам, уже перевалило за 10 утра. Думал поспать, но, судя по всему, не судьба. Только хуже сделаю, если прикорну на полчаса. «Всем привет! Как обстановка?» Завалился я в убежище, но обнаружил только скучающую Юри Сайку и мелкую в шлеме. «А где все?» «Собрание в городе. Совет правления. Этот город и 20 поселений решили полностью изолироваться на ближайшие пару дней. Вот сидят, думают, пока Биг Ган с подчиненными баррикады и блокпосты устанавливает». «Понятно. А она?» Кинул я на полуголову тату-мастера на полставки. «Непонятно. Я охраняю», — ответила скучающая азиатка. «Да уж, так и скиснуть может красотка. Третьи сутки никого не убивает». «Я понял. На вот, поупражняйся». Передал я ей несколько образцов холодного оружия, взятое по случаю у одного любящего стальное режущее и колющее клана. «Получен защищенный запрос на соединение от абонента «Снежный филин». Подтвердить, отказать?» Недолго думая, подтвердил и в углу увидел миниатюрную хакершу, напялившую латекс. Впрочем, в ее вселенной она может предстать кем угодно и одеться как угодно. Ее фетиши — не моя проблема. «Привет. Хорошо, что отвлеклась и застала тебя». Поздоровалась она, сложив руки на груди, куда как большего размера, чем в реальности. Кстати, ночнушка просвечивалась, но я старался об этом не думать и даже отвернулся и направился в сторону выхода. «Привет. Как жизнь?» — спросил я. «Нормально. Сразу к делу. 13-й сотворил пакость и вывел из игры большую часть безымянных. Те, что остались, вынуждены были заблокировать связь с серверами и сейчас на всех парах мчаться к своему дому, где сидит наш с тобой знакомый. Он перехватил контроль над всем лабораторно-промышленным комплексом и системами обороны. Собственно, эту самую оборону он сейчас и держит, стянув к себе 2/3 городского состава полиции. Это из пошедшего не по плану. Как понимаешь, до пленных хранителей и вывоза останков погибших никому нет дела». «Это временно. Один из планов подразумевал подобный исход», — успокоил я. 13-му надо помочь», — безапелляционно заявила девчонка, в чьих владениях я находился. «У тебя есть с ним связь?» «Да». «Он просит тебя об этом?» «Нет». «Тогда не занимайся ерундой. Передай мне виртуальный адрес, куда я смогу зайти и установить безопасное соединение с тобой. Нам предстоит работенка. Вернее, тебе. Моя задача — организовать беспрерывную связь и доступ к серверам СМИ». Поняла она. «Вот тебе и а. Хаос обуял подземелье. А нам он нужен во всем городе. Лови видеоматериалы, сваргань короткие и полные ужаса ролики». «А это что и откуда?» «Резня при Либеравилле. В полночь случилось. Сделай ролик от лица триумвирата, демонов. Мол, вы вторглись в наше владение, вы развлекались, калеча и убивая наших людей. Настало время мести. Ваши спецподразделения уже гниют, расстрелянные и нашинкованные. И, скорее всего, вы, жалкие отбросы, что возомнили себя богами. Познайте на своей шкуре, что значит упасть с небес на грешную землю. Мы принесем вам боль и очистим землю от вас. Мы придем из-под земли, потому что мы демоны. Справишься?» Я даже голос поменял на зловещий, вживаясь в роль главного гада. «Бррр! Жутковато, тебе не кажется?» Перекосилось лицо моей собеседницы. «То, что надо для нагнетания жути и паники. А еще добавь список погибших в конце». «А где я тебе его возьму?» «Придумай. Чем больше, тем лучше. 1000 или 1500 имен полицейских и правоохранителей. И еще добавь новость о том, что кровь захватчиков мы пустим в систему водоснабжения, чтобы каждый почувствовал ее вкус». «А это-то зачем? Маньяк, что ли?» «Тогда люди точно не будут пить воду из крана и мыться в ней. Побрезгуют. Отправятся покупать питьевую воду в магазинах и заказывать через курьеров. А курьеров мы...» «Помню. DDoS-атака. Так, чтобы они выполняли несуществующие заказы. Пусть и потеряем кучу денег, но парализуем работу на несколько часов». Начала умничать малявка. «Все верно. Ну что, я пошел к телебашне, Shine Sky News. А ты смонтируешь пока?» «Давай. Еще работу подкинул, засранец. Надеюсь, это все? У меня голова скоро взорвется». «Не переживай, в шлеме далеко мозги не разлетятся», — подметил я, отключив связь, пока она не обиделась на мой сарказм. Уверен, мое отключение заставило ее беситься намного сильнее. Аж полегчало на душе после этого. Искать место собрания долго не пришлось. Толпа из проституток, наемников, наркоманов, мусорщиков и сборщиков, да и прочих уважаемых жителей этого города, не позволила бы ошибиться и умственно отсталому. «Проводи меня внутрь», — обратился я к стражнику, который хотел было резко ответить, но, видимо, что-то в мозгах сработало, и он кивнул, давая команду товарищам. Те, как волнорез, разделили толпу, пропуская меня к месту схода. Я не стал тянуть, найдя нечто вроде помоста, с подобных которому в древности вещали ораторы, и, поднявшись, любезно попросил выступающего заткнуться и уйти. Тот моей просьбе не внял и ответил нечленораздельно и грубо. Приземлился он на первые ряды слушателей очень эффектно. Если бы был такой вид спорта, я бы дал 9,5 баллов из 10. «Итак, когда наконец-то я смогу рассказать вам, что происходит в других частях подземного и надземного мира, а также сообщить о том, что будет происходить, вы сможете прислушаться к моим советам». Начал я, заставляя умолкнуть толпу, что злобно пошикивало на меня, будто это я виноват в падении высокоуважаемого члена правления города. «Спасибо!» Рассказ мой был краток, красочен и с кровавыми деталями. Довел до их сведения примерное время начала реальной экспансии. Сейчас ее тормозила ситуация с безымянными и одним захватчиком, что своими стальными яйцами заставил трястись поджилки у многих властимущих. Не стал рассказывать им слишком многое. Советов умных дать не смог, так как хрен его знает, что будет происходить во всем этом хаосе. Могут и соседи, и полиция, и даже остатки безымянных припереться. В общем, посоветовал сжать яйца в кулак и быть готовыми оборонять свои дома. Продержаться необходимо не так уж и много времени. Победим, получим амнистию, контроль над боевыми подразделениями, обрубание поставок для наследников Совета, Триумвирата. Проиграем? И будет неконтролируемый хаос, в котором победит сильнейший и хитрейший. Покинул это начинающее смердеть потными телами местечко и двинулся по своему маршруту на поверхность. Лишь кивнул мимоходом своим, которые занимались самым важным занятием — накоплением авторитета среди местных колхозников. Незадолго до вылазки надел слегка поцарапанную с парочкой сколов краски маску. Я вновь стал анонимом, к которому в нынешней обстановке имеется более чем достаточно вопросов у Шайна. А значит, прокладываем маршрут таким образом, чтобы не попасться на глаза Шайну, отрубаем связь и двигаемся находящимися в тени тропами. В этот жаркий летний день найти их не проблема. Надеть кепку поглубже, очки и бандану, огромная кофта, сумка с оружием. Все готово. Вжух, вжух! Над головой чистое небо. А в 5 метрах от моей подворотни располагалось шоссе, ведущее к мосту за пределы центрального острова. Достав свою тушку из люка, закрыл дыру в земле и сориентировался, вспоминая заковыристую дорогу. Скачанный маршрут помогал не заблудиться и не попасть на камеры. Интервалы движения, режим работы пешеходных зон, точки электрощитовых, которые надо было взломать и сломать, чтобы обесточить непроходимый участок. Я уж и забыл, когда в последний раз гулял по улицам города по прямой, не избегая людей, перекрестков, камер. Впрочем, рано или поздно это закончится. По ту сторону дороги от меня стояла башня Shine Sky News с вертолетной площадкой. Долго думать о проникновении не пришлось. Как и любое другое местное здание, оно имело обширную подземную парковку для персонала. А парковки вели так или иначе в бомбоубежище и имели скрытые технические ходы, соединяясь между собой. Ближайшее ко мне здание торговой криптовалютной компании выглядело солидно, но по факту было по большей части безлюдным из-за особенностей корпорации. Эти люди не любят сидеть на одном месте, поэтому все, что здесь было, минимальный штат сотрудников. Увидев парня в костюме электрика, я поспешил к нему, предлагая сделку века. Аренда и прокат одежды и оборудования за 1000 кредов. Ну или полезный целебный сон, что так актуален после получения удара по черепу. Товарищ явно изнывал от жары и был только рад оформить себе внеочередной выходной. Даже попросил не сильно стукнуть по ребрам, ноге и в глаз, дабы иметь доказательство необходимости выходного. Договорились, что завтра пойдет в полицию, а сегодня просто отлежится с холодным пивком. Я даже уточнил адрес, куда ему заказать доставку. Не знаю, почему он был таким сговорчивым. То ли меч, то ли оружие, что я перекладывал в его сумку с инструментами, так повлияли. В любом случае, я изначально объяснил, что знаю все о нем и его грешках. Старый добрый взлом и шантаж. Позволяет сэкономить силы и энергию. Хотя, когда все закончилось, я сообразил, что вырубить было бы намного быстрее. И, возможно, даже надежнее. Но электрик уже ушел, а я застегивал комбинезон и напяливал фирменную синюю кепку обслуживающей компании. Служебный вход работал по пичу и ключ-карте. Вторая у меня была, а вот с первым возникли небольшие проволочки. Впрочем, хакер я или нет. Войдя в здание, я не стал нарываться на неприятности и сходу отправился к пожарной лестнице, ведущей к парковке. Парковка оказалась на -2 уровне, так как -1 занимал технический хлам корпорации. Серверы и все такое. На парковке я сел между стеной и самым дорогим, эксклюзивно выглядящим среди однотипных электрокаров автомобилем. Электрореплика Mercedes-Benz SSK. Не знаю, зачем этот маньяк сделал вариант с электроначинкой. Может, планировал по городу на нем ездить. Но выглядит музейный экспонат исключительно круто. Я даже под капот заглянул, не веря в табличку на лобовом стекле. Так, отвлекся. Возвращаясь к своим баранам, я окунулся во взлом серверов архитектурного бюро города с поиском плана постройки здания. Нашел электронные копии сканов чертежей. Блин, лучше бы вместо навыков вязки крючком у меня были навыки строителя или архитектора. Ни черта ж непонятно. В итоге, только спустя час я нашел путь и откручивал панели, прикрывающие вход к резервному шлюзу для высоковольтных кабелей. Для прохода человека он не планировался, но в принципе хватает. Ну а если какой кабель мешать будет, перережу нафиг. Выбрался весь в побелке, пыли, с порванным комбинезоном, но на месте. Сумка с оружием, инструментами и взлом-адаптером от малышки Сью со мной. С этим заданием было попроще, так как я знал, где искать необходимое. Осталось всего лишь взломать пост охраны, увести в стороны камеры, проскочить через все здание, не попадаясь на глаза многочисленным работникам. Или... На подключенных камерах я увидел люльку мойщиков окон. Они были в районе 7-го этажа, спустившись со 114-го. Мой маршрут круто изменился, что, впрочем, не отменило необходимость проскочить густонаселенную часть здания и камеры. Взвесив риски, решил использовать лифт. Его система контроля и управления оказалась сложной для взлома в связи с древностью интерфейса. Прямо на парковке я сел в лифт, убедившись, что никого в нем нет. Камеры засняли последнего ехавшего в нем человека, зациклили картинку этого офисного индюка со стаканом кофе, и теперь он катался в лифте вместо меня. По крайней мере, охрана видела именно его. Ехать пришлось не на 7-й, а на 8-й этаж, так как количество людей на 7-м зашкаливало. Куда они все прутся? Буфет, что ли? А тут у них столовая, видать, кафе. И время как раз обеденное. Ну да ладно. 8-й этаж порадовал безлюдностью. Еще издалека, в местном open-офисе, то есть загоне для работников, виднелись страховочные канаты и направляющие тросы. Оказалось, что не каждое окно можно открыть, и то, что поддалось на мои уговоры, располагалось несколько левее люльки. Когда я в нее по диагонали запрыгнул, лица работников отражали смесь ужаса и неверия, Еще бы. Так, мужики, че это она раскачалась так сильно? Вы точно тросы нормально закрепили? Смотрите мне! Пригрозил я пальцем, извлекая шокер из кармана. Вариантов два. Мне надо наверх, на самый верх. Я могу вас там связать, и вы спокойно посидите пару часиков. Потом вас развяжут, позвоните в полицию. Мне не мешайте. Сидите тихо, думайте, куда потратить страховку. Или делаем все то же самое, но я вырубаю вас шокером. Итак? Двое мужиков пытались вызвать полицию или службу спасения, но, судя по кислым лицам, им это не удавалось. Более возрастной мужик поднял кулаки, демонстрируя знания классической боевой стойки. Серьезно? Я поднырнул под его руку, перехватил ее, накидывая страховочный трос и бросая мужика на пол люльки. Та вздрогнула от удара, страховочный трос передавил, натянувшись руку, и заставил ее выгнуться под неправильным углом. Добавил шокером, как учили, чтобы гарантированно вырубить, и посмотрел на второго работника. «Не-не-не, не надо! Я сдаюсь, я сам! Наверху много веревок! Поехали!» «Мудрый выбор. Ничего личного, просто у каждого своя работа. Такие дела, мужики!» Я распутал первого, возвращая руку в правильное положение. Даже вывиха не было. Может, йогой занимался, хрен его знает. «Вжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж объяснить. Слушай, а как так получилось, что за пару десятилетий ваша профессия вообще не изменилась? Как не изменилась? Новые средства спуска, более универсальные люльки, надежные двигатели и нановолокнистые страховочные тросы. Система жесткости для противостояния ветру, позволяющая работать даже при сильных порывах. И воздушные пушки, что способны на максимальной мощности создать эффект зонта, спасающего от дождя. Правда, тропические ливни все равно побеждают. Но в других регионах, где не такие обильные осадки, справляются. Что-то не видно этого нихера, — огляделся я. Все в люльке спрятано. А вот еще пушка-сушка. Собеседник вытащил из откидной стенки люльки устройство, похожее на компактный ручной пылесос с широким горлом воздуховода. За минуту может полностью высушить горячим воздухом площадь стандартного окна. Здорово. Внешне кажется, что все такое же самое, что и век назад. Наверное, поэтому желающих работать мало. А от этого наша зарплата выше. Пусть и дальше так считают. А еще... Он хотел продолжить, но мы уже подъезжали к крыше, на которой находилась вертолетная площадка. Все, давай я свяжу тебя. Это от стресса тебя так на поговорить поперло? Не знаю, возможно. А вязать какими тросами будете? Если страховочными, то не советую, они жесткие. Их толком в узел не завяжешь. Лучше обычными канатами или вот еще. Я сейчас принесу. Бззз. Прости, парень, утомил ты меня. Разряд тока вырубил его, как и коллегу. Проверил пульс, норма. Связал и положил в люльки, настроил их пичи на автоматический вызов службы спасения, если их не вызволят раньше. Через 10 часов, когда пичи и заработают. Вертолета не было, а значит, он, скорее всего, на другой стороне острова ведет съемку противостояния полиции и захватившего секретный научно-промышленный комплекс террориста. Летать он может долго, но не бесконечно. Рано или поздно вернется сюда. Не буду терять времени. Я отправился к огражденному знаками опасности электрических молний ящику размером 5 на 5 метров и высотой примерно в 3. На его крыше имелась мощная красно-белая антенна с постоянно работающими маячками, ярко светящимися и днем, и ночью. Все, чтобы вертолет или другие летательные аппараты не зацепили ее. Вот этот ящик, служивший спутниковым ретранслятором, передающим новости на материк и по всему острову, и был мне нужен. Он же предоставлял жителям доступ к телеканалам. За интернет я не переживал. Стоит закинуть ролик, который подготовит Сью, и блогеры с пользователями сами растиражируют полученные кадры по всей сети. Достал очередной вариант черта, что должен был обеспечить доступ к защищенному обособленному серверу Сью, откуда мы и начнем взлом. «Эй, красавица, хватит спать! Обрадуй меня сногсшибательным контентом! Я на месте! И мне осталось жмакнуть по одной кнопке, чтобы проникнуть в систему!» Отправил я сообщение компаньонке. «И поторопись, дорогуша! Кроме камер у них есть еще и свои собственные глаза, а я торчу на крыше, как гриб на полянке. Так и маню любителей тихой охоты совершить вызов в полицию!»